Глава вторая. Путь в Харок. Вот он, Ош, как на ладони виден отсюда. Весь в цвету, будто усыпанный розоватыми хлопьями. Весна. В глубоком небе не облачко, как синяя пиала, подумал Ермаков. А там вдали, на восточной стороне, острой зубчатой линией вырисовываются в сиреневой дымке горы. Горы, таинственный, величественный Памир. «Лепешки здесь покупать будем или когда приедем в Мады?» — задал прозаический вопрос шофер. В черных глазах Мадалиева светилось лукавство. Дело было понятное. Машина остановилась у последней чайханы на окраине. Отсюда начинался Великий Памирский тракт. Как и всегда, здесь у чайханы толпилось много людей, ожидавших попутных машин. И сейчас, едва они подъехали, грузовик окружили с десяток желающих ехать. Мадалиев отнекивался, ссылаясь на перегрузку, а сам просительно поглядывал на спутника. Взять 3-4 пассажиров было делом соблазнительным. Плата за проезд хорошая, тем более за дальний рейс, до самого Харога. Заработок верный. Слово за Ермаковым. «Здесь один знакомый просится. Столяр из Харога. Хороший человек», — безразлично, подчеркивая свою незаинтересованность, сказал шофер. Ермаков понимал, Мадалиев не прочь подзаработать, но стеснялся попросить разрешения открыто и дипломатично предоставил этот вопрос на его усмотрение. «Найдется место. Груз не подавят?» — спросил Ермаков, в душе посмеиваясь над маленькой хитростью шофера. «Человека 4, больше нельзя. Усадим», — ответил Мадалиев тоном человека, которого долго упрашивали и вынудили согласиться. Поднялся шум. Началась торговля. Мадалиева прижали к кабине, попутчиков было слишком много. Ермаков с улыбкой смотрел, как Мадалиев отбивался от них. Громче всех уговаривал шофера молодой, красивый парень в новом халате. «Будь другом, нас 3 человека до самого Харога. Сколько скажешь, торговаться не станем. Зачем думаешь? Им ближе надо», — доказывал он, похлопывая Мадалиева по плечу. Ермаков обратил внимание на парня в новом халате. «Постой, так это же танцор, тот, что плясал на проводах призывников возле моста на базаре». «Хватит торговаться, Мадалиев, пора ехать. Давай вот этих 3 и еще одного», — сказал он, высунувшись из кабины. Пассажиры мигом вскарабкались в кузов машины. Рядом с танцором уселся пожилой человек в старой, потертой ватной куртке и порыжевшей шапке-ушанке. И тут кто-то из пассажиров произнес имя — Гулямбек. Ермаков невольно вспомнил вчерашний день, подслушанный разговор. В ресторане тот военный упоминал это имя — Гулямбек. «Гулямбек говорил, должен ехать попутной машиной», — повторил про себя Ермаков обрывки разговора, услышанные в чайхане, и машинально повернул голову к заднему окошку кабины. Кто они, эти пассажиры? А вдруг с ними едет и этот попутчик, знающий дело человек? Но окошко было заложено грузом. Машина тем временем вынеслась на широкое шоссе. Начался постепенный подъем в горы. Сначала пошли небольшие холмы, покрытые ярко-зеленой травой. По обе стороны шоссе потянулись поля, изрытые ровными канавами, отведенными из арыков. Дорога поднималась все выше. Ермаков не мог отогнать навязчивых мыслей, мешавших ему любоваться зеленеющими вдали чудесными альпийскими лугами, на которых паслись тысячи курдючных и мериносовых овец. День стоял жаркий. В небе не облачко. Солнце жгло немилосердно. В открытое оконце кабины врывался горячий, обжигающий лицо воздух. Вот перевал Чигирчик. На обочинах шоссе лежали кучи высохшей красной глины. Ермаков слышал про это место. Когда начинаются затяжные дожди или паводок, хлопот на дороге не оберешься. С откосов на шоссе наваливаются оползни, стекает с гор вязкая густая глиняная жижа, которую не одолеть машине. Это сейчас, когда дорога содержится в порядке. А что было, когда ее строили? Сколько мучений, трудностей преодолела молодежь, строившая дорогу, когда с лозунгами «Дорогу, хорогу, даешь хорог» рвались вперед, выполняя в срок правительственное задание. Ермаков задумчиво глядел на изрытые, изуродованные ливнями откосы. Поворот, другой, и... Далеко внизу открылась долина с небольшим городком Гульча. У моста через шумную речку пограничники проверили пропуска, и машина, миновав городок, помчалась дальше. Почти рядом с шоссе в зарослях облепихи, барбариса, шиповника нетерпеливо ворчала река. Скалы становились все круче. Они то поднимались ввысь совершенно отвесно, черные, холодные, то расступались, открывая взору гранитные изломы разнообразнейших цветов и оттенков, то нависали над шоссе, готовые ринуться в пропасть. Ермаков, затаив дыхание, любовался этим необычным пейзажем, а перед ним открывались все новые, невиданные просторы. Горы, горы, хребты в белоснежных шапках, окутанные прозрачными, с позолотой, облачками. Сказочный, неведомый мир. Май, начало весны, но дальше, за урочищем Акбасага, начнутся первые, совсем еще зимние испытания. Перевал Талдык забит снежными сугробами. В Алайской долине лишь несколько дней назад пробили путь в снегах. Местами не было видно телеграфных столбов. Машина мчалась по узкому зеленому лугу. Где-то в стороне остался городок Суфи-Курган. Все чаще попадались юрты, стада и отары. Чабаны с нетерпением ждали, когда ставят снега, и тогда вся эта масса овец, яков и лошадей ринется в долину Алая, название которой на местном языке означает рай. Ермакова поражали резкие контрасты. Здесь тепло, солнце, зелень, обилие цветов, особенно маков. Там ослепительные снега, великолепие сверкающих вершин, холод и тишина до звона в ушах. Трудно пришлось путникам на серпантинах Талдыка в долине Алая, на суровом Кызыл-Арте. Не раз приходилось браться за лопату и расчищать путь машине. Сыпучие пески пустыни Марканцу зловеще обнажали остатки некогда погибших караванов. Скелеты верблюдов, лошадей, человеческие кости, побелевшие от времени, попадались то тут, то там. Ермакову вспомнился рассказ очевидца, строителя Памирского тракта. В 1932 году в пустыне погиб огромный караван, до 200 верблюдов, множество погонщиков и рабочих, сопровождавших груз, предназначенный для строительства дороги. Никто не спасся, всех похоронил в песках разбушевавшийся смерч. Долина смерти, так называют пустыню Марканцу, оказалась милостивой пассажирам автомашины Мадалиева. Она не обрушила на них песчаные смерчи и бешеные ветры. Только пылили песком седые барханы. Песок змейками расползался во все стороны. Временами взметался кверху, забивая глаза, нос, уши, скрипя на зубах. Вокруг ничего живого, ни человека, ни птицы. Вдали кольцо ослепительных снежных вершин. Солнце жжет, трескаются губы, а в теплой одежде не жарко. Впереди мираж дразнит то садами, то озерами, то сказочными замками. Кончились пески, разрывы гор, большая котловина, нагромождение обломков скал, валуны. Перевал Уйбулак-Бель. Спуск. И вот оно внизу, за поворотом. Озеро Каракуль. Над его зеленоватыми водами, где-то у подножий далеких гор, клубился сизый туман. И словно алмазный венок, ослепительно сверкали под солнцем раскинувшиеся полукругом снежные вершины. Вторая половина дня. Медные блики поблескивали на волнах. Изрезанный заливчиками, мысами берег был завален разноцветными валунами. Над озером неслись чайки с резким криком, кидаясь на воду и разгоняя клочья розоватой пены. Солнце жгло до боли. Ермаков прятал лицо. Оно успело загореть, кожа местами покраснела. Он с интересом присматривался к альпийским цветам, изредка мелькавшим в худосочной роши на песчанике траве. Дышать становилось все тяжелее. У подъема на перевал Ак-Байтал стала ощущаться головная боль. Горная болезнь все настойчивее напоминала о себе. Мадалиев предложил сделать остановку, попить чаю, но Ермаков не захотел терять времени. «Нажимай, Мадалиев, проскочим перевал, там, пониже, легче дышать. В Мургабе заночуем». Впервые испытал Ермаков высотное недомогание. Удел человека, поднявшегося на 5300 метров над уровнем моря. С каждым поворотом пути, взбиравшегося выше и выше, сердце колотилось все сильнее. В висках стучало. Спирало дыхание, словно кто-то туго-натуго перетянул грудь ремнем. Во всем теле ощущалась слабость. Кружилась голова. Говорить не было сил. Скорее бы перевалить через это чертово место. Ермакову вспомнили занятия с противогазом. Когда впервые пришлось его надеть, чуть не задохнулся. Взглянул на домик дорожного мастера на самом верху перевала. Ермаков с ужасом подумал, как же тут живут люди. По крутому спуску, почти без снега, Мадалиев повел машину так, что захватило дух. При въезде в долину реки Ак-Байтал сразу наступил вечер. Едва солнце опустилось за вершины, стало темно и холодно. Быстро приближался Мургаб. Ухо уловило мерный, чохающий звук дизеля электростанции. Машина вкатила во двор мургабского участка дороги. Над крыльцом конторы тускло горела одинокая лампочка. В окнах было темно. И только в конце обширного двора, где находилось общежитие рабочих, виднелась узкая полоска света, и доносились человеческие голоса. Ночь была очень холодная. Ермаков согрелся в кабине, и не хотелось покидать насиженного места. «Мадалиев, пойди узнай, пожалуйста, где можно переночевать?» — попросил он шофера. Мадалиев открыл дверцу. С машины тоже кто-то спустился на землю. Ворвалась струя морозного воздуха. Ермаков поежился, и когда дверца снова захлопнулась, уткнулся носом в воротник. Глубокую тишину нарушал храп старика-столяра, доносившийся из кузова. Медленно тянулось время. Ермаков чутко дремал, глаза закрыты, а ухо все слышит. Мадалиев не возвращался. Что его так долго нет? Куда запропастился? С раздражением думал Ермаков. От долгого, не совсем удобного сидения ноги затекли. Хотелось поскорее улечься в постель и по-человечески соснуть. Прошло не меньше получаса, пока, наконец, дверца открылась, и Мадалиев доложил. Ни начальника, ни инженера нет дома. Уехали на охоту. У кладовщика ребята гуляют. Своих провожают в армию. Сейчас кладовщик придет звать тебя ужинать. В комнате для приезжих уже готовят постели. Двое парней-пассажиров со мной греться ушли, а пожилой в комнате для приезжих. Горячая пища и стопка водки возымели свое действие. И когда разогревшийся Ермаков шел по двору в кромешней тьме держать за рукав кладовщика, он с удовольствием предвкушал «сейчас под одеяло». В просторной комнате стояли три койки, приготовленные для приезжих. На четвертой кто-то уже спал, укрывшись головой. Койка Ермакова пришлась голова в голову с койкой спящего. Для Ермакова было послано поверх ватного еще и новое байковое одеяло. Пожелав Ермакову доброй ночи, Мадалиев с загадочной улыбкой кивнул ему и ушел вместе с кладовщиком. «Чего доброго напьется? Не уедем утром», — подумал Ермаков. Раздеваясь, он заметил знакомую рыжую шапку-ушанку соседа. «Это спит наш пассажир». Умастившись поудобнее, Ермаков приготовился спать. Но уснуть не мог. Разреженность воздуха давала себя знать, дышалось тяжело. Он не представлял себе, что это особенно будет ощущать ночью. В голову лезла разная галиматья. Возникали обрывки слышанных фраз, вереницы лиц, картины. Захотелось пить. Ермаков нехотя откинул теплое одеяло и, поднявшись, добрел до столика с графином. Взор его случайно скользнул по соседней койке. Скупой свет ночника выхватывал из мрака блестящую круглую ручку пистолета, торчавшую из-под подушки. Человек спал лицом к стене. Виднелся его коротко постриженный затылок. Ермакова бросило в жар. Он замер, напряженно прислушиваясь к спокойному посапыванию спящего соседа. Затем, так и не выпив воды, тихо опустился на свою койку. Некоторое время Ермаков лежал пораженный и замеченным. Потом сознание вернуло его в действительности, и первая мысль была, что делать. Решение пришло не сразу. Надо сказать людям, кладовщику. Ермаков еще долго лежал, пока не заставил себя, несмотря на холод в неотопленной комнате, снова подняться с постели. Сделал он это неосторожно, сильно толкнул плечом в спинку койки соседа. Тот, как подброшенный пружиной, вскочил и подтянулся рукой к подушке. Очевидно, вид Ермакова выдал его волнение. Сосед пристально посмотрел на Ермакова и улыбнулся. «Не спится, товарищ?» — слегка охрипшим голосом спросил он. «И мне какая-то чертовщина приснилась. Наверное, подушка плохо лежит». Он запустил сначала руку под подушку, заталкивая глубже лежавший под нею предмет, затем сбил ее и снова улегся. Ермаков все еще сидел, опустив ноги на пол. Ему стало холодно, начало знобить. В соседней койке послышалось спокойное посапывание. Неужели заснул? Так идти к кладовщику. Там много народу. А вдруг он проснется, догадается. Ночь темная, скрыться легко. Не зная, что предпринять, и окончательно замерзнув, Ермаков полез под одеяло. «Утром все сделаю», — решил он, согревшись и немного успокоившись. «Будет не так заметно и удобнее».